Глава 22. Всемирный совет. Магнолия осторожно подлетела к Творцу миров, сидящему на каменном троне. Тот пребывал в глубоких раздумьях, явно готовясь к принятию трудного решения. Багрониум так был погружен в свои мысли, что не заметил, как помощница опустилась рядом с ним. Видя его безразличие ко всему происходящему, Магнолия не на шутку встревожилась. Выдержав небольшую паузу, она слегка наклонила голову и, заглянув в его глаза, увидела печаль. «Прошу великодушно простить, но там, по обе стороны границы, собрались ваши дети, которые пришли на совет миров. Все с полным смирением ждут, когда ваша всесильная магия приоткроет завесу и предоставит им возможность посетить священное место». Багрониум немного приподнял голову, а из-под нахмуренных бровей на помощницу уставились два грозных глаза. Ощутив его гнев и в то же время сожаление в душе, у Магнолии закружился ураган эмоций, который заставлял чувствовать угрызение совести. Ее тело тут же вспыхнуло золотистым светом, а прозрачные крылья легонько колыхнулись. «Отчего такой сердитый взгляд, Багрониум?» Создатель, пристально смотря на Магнолию, глубоко вздохнул и голосом, полным разочарования, спросил. «Скажи, дитя, порожденное колыбелью магии, зачем? Ты же не думала, что твое посещение правителей светлого мира останется незамеченным? Ведь магия, породившая тебя, связывает нас воедино. Твой поступок непонятен, и более того, он безрассуден. Разве ты не знала, что наказание за это будет неизбежно жутким?» «Прости, но по-другому поступить я не могла. Мир света мне очень дорог, а зная, какую участь ты уготовил тем, кто ее совсем не заслуживает, это вызвало во мне бесконечную скорбь». «Знала, говоришь, Магнолия. Ты же понимаешь, что твое деяние не оправдывает стремление спасти всех существ, которых любишь. Тем более бремя тяжелого груза не ляжет на твои хрупкие плечи». «Создатель, прости. Да, я подвела тебя и готова принять любую кару, но прошу только об одном. Будь справедлив к народу мира Лучезария. Они восхитительные существа, и ты должен гордиться ими». Лицо Багрониума стало суровым. Поднимая руку вверх, он предостерег Магнолию от дальнейших пожеланий, которые касались решения судьбы двух миров. «Остановись. Ты ослушалась меня, а значит, предала саму суть безграничной магии, дарующей вам жизнь. Решение о судьбе миров уже принято мной. Что касается твоей участи, мы поговорим об этом позже. А теперь давай послушаем, чего хотят мои дети». Багрониум медленно поднялся с величественного трона и, пройдя чуть вперед, раскинул руки в стороны. Закрыв глаза, он произнес мощное заклинание, способное убрать защиту с границы. Завеса древней магии стала тут же исчезать, открывая проход. Внутри священного места неистово бушевала мощная энергия, которая плотными потоками разлеталась в разные стороны. Повсюду возникали яркие вспышки света, озаряя колыбель великой силы. Кружась в магическом танце, эти проворные сущности стремительно носились вокруг Багрониума и стоящей в сторонке Магнолии. Подлетая к ним, они, легонько коснувшись их тела, сразу уносились прочь, громко шипя. Вскоре это фееричное действо закончилось, и Создатель, присев на свой трон, властным голосом сказал: «Дети мои, прошу предстать передо мной». Первыми, проявляя гнусное нетерпение, перешли границу Крон, а за ним топали ошарашенные предводители племен. Они безумно боялись сделать что-то не так, поскольку им впервые довелось посетить это священное место. Зато Крон, как и подобает царю, гордо подойдя к Творцу, преклонил голову. «Приветствую тебя, отец!» Багрониум еле заметно кивнул. «Здравия и вам, дети мира Тенегорна. Встаньте по левую сторону. И пока мы ожидаем остальных, прошу проявить терпение». Почти сразу в священном месте возникли дракон Шабр и три бессмертных мага. Подойдя к алтарю, они поклонились, проявляя величайшее уважение к своему создателю. А Шабр, не поднимая огромной головы, произнес: «Мир вам, великий учитель и мудрейший отец! Мы, получив ваше приглашение, немедля пришли сюда». Багрониум указал рукой на место с правой стороны. «Мир и вам, дети света, встаньте здесь. А теперь, раз все собрались, давайте начнем». Магнолия, поклонившись Создателю, вышла вперед. Встав перед существами, пришедшими на совет, она молвила: «Приветствуем вас. Право первым сказать свое слово даруется Крону, поскольку именно его желание собрать совет было услышано нашим Творцом». После слов Магнолии тот украдкой взглянул на Багрониума. Заметив его испытующий взор, сразу осознал, что хитрить и изворачиваться опасно для жизни. Положение дел было хуже некуда. Быстро соображая, Крон сразу вспомнил пророчество Тувака, который совсем недавно его предупредил. «Теперь не только мы знаем, какие планы затаились в твоей башке». Не показывая виду, что ему жутко страшно, он с почтением кивнул Магнолии и, проползая чуть вперед, злобно зыркнул на Шабра. Дракон, заметив недобрый взгляд Крона, выпустил из ноздрей маленькую струйку огня. «Я чую твой страх, демон. Ты слаб и беспомощен», — произнес Шабр. «Молчи, дряхлая ящерица. Еще посмотрим, кто слаб». Протащив мерзкую задницу ближе к Создателю, Крон расправил крылья и, гордо задрав башку, сказал: «Великий владыка наших миров, мы понимаем вашу усталость от тягостного бремени любви к своим творениям. Уверяю вас, что мой народ может позаботиться о себе сам. Дозволь предложить выход, который освободит всех нас». Багрониум, недослушав хитрого монстра, резко встал. «Молчи! Неужели ты мнил, что твои гнусные затеи мне неизвестны? Вся эта возня с коварным замыслом забавляет. Ты что, настолько глуп и самонадеян? Думал, я не знаю о твоих истинных планах». Крон, явно не ожидая такого расклада, опешил от слов Багрониума. Он собрался оправдаться, но не успел разинуть пасть, как Создатель раздраженно крикнул: «Дитя, не надо гнусной лжи! Мое терпение на исходе!» Сделав глубокий вдох, Багрониум снова уселся на свой трон и, оглядев тех, кто был на совете, уже спокойно продолжил: «Ваш отец разочарован и устал. Решение, принятое мной, ужасно и в то же время справедливо. Несмотря на бесконечную любовь к вам, дети мои, я намерен разрушить миры, которые создал. Сам же отправлюсь в неизведанные уголки Вселенной, и там постараюсь забыть о своей неудаче. Признаюсь, у меня нет желания уничтожать вас, поэтому дам всего лишь один единственный шанс отправиться через портал в земной мир и спасти свои никчемные жизни. Молвлю вам, дети мои, войны не будет, я этого не допущу». Багрониум повернул голову и, грозно взглянув на темного властелина, добавил: «Надеюсь, Крон, ты услышал меня. Те, кто сочтут мои слова пустым звуком, канут в бездну, не оставив после себя даже крупицу жизни. Они будут развеяны по вселенской темноте и не смогут возродиться в иных энергиях всесветной магии. А теперь внимайте словам своего Создателя, ибо сказанное мной будет для вас важным. Магнолия побывала в земном мире и, по моему указанию, оставила там частицу колыбели магии. Она схоронила ее в тайном месте, куда может проникнуть только одно существо, то, которое будет достойно обладать силой зарождения жизни. Но помните, что с каждым годом земного времени ее могущество будет угасать. И когда наступит момент, свет древней магии исчезнет во мраке, а вместе с ним и вы. Ищите свое спасение, ведь нашедший это сокровище станет истинным правителем земного царства. Это мой прощальный дар вам. А теперь уходите. И готовьтесь покинуть свои миры. Через 3 цикла бесконечного времени я открою порталы. Надеюсь, что вы будете готовы, иначе все погибнете. После того, как суровое решение Багрониума было озвучено, в священном месте наступила тишина. В отличие от темных, которые получили, чего хотели, светлые не могли поверить в слова Создателя. Крон, победоносно зыркнув на Шабара, первым преклонил башку перед Багрониумом. «Мой народ покорно принимает ваше мудрое решение. Мы уходим, чтобы как можно быстрее подготовиться к отправке в земной мир». Не дожидаясь разрешения уйти, Крон кивнул монстрам, и, не скрывая своего торжества, они удалились. Адон, проводив гневным взглядом этих мерзких чудовищ, оглянулся, посмотрев на стоящих позади себя Зарона и Фарона. «У нас нет выбора. Я должен поговорить с Творцом», — сказал он. Те, услышав намерение брата, неодобрительно покачали головами, опасаясь за ужасные последствия поступка, который хотел совершить Адон. Багрониум сидел на троне, внимательно наблюдая за нерешительной вознёй детей мира света. Собравшись с духом, Адон прямиком направился к нему, но не успел сделать и пару шагов, как Шабар преградил путь. «Безумно опасная затея. Не стоит этого делать. Прояви покорность и прими решение Творца как должное». «Но мы не можем просто взять и уйти. Нашему народу нужны ответы». Багрониум, увидев желание светлого правителя молвить свое слово, произнес. «Шабар, пропусти Адона. Хочу непременно услышать, что скажет твой ученик». «Как пожелаешь, отец». Он отступил, пропуская его вперед. Тот похлопал по мощной шее дракона и подошел ближе к Багрониуму. «Создатель, мы ни разу не нарушили ваши заповеди, живя в любви и согласии, а вы позволили праздновать победу существам темного мира. Разве они достойны вашей благосклонности?» «Победу, говоришь? Послушай, несмышленное дитя, ты правда считаешь, что это так?» И тут Багрониум как-то загадочно улыбнулся и, слегка наклонившись к стоящему перед ним Адону, произнес... «Ты ошибаешься. Проиграли все, в том числе и я. А теперь ступай, подготовь народ к тому, что вскоре светлый мир останется только в ваших воспоминаниях». Адон хотел что-то возразить, но в последнее мгновение передумал, вспомнив слова Шабара. Он украдкой взглянул на Магнолию и, развернувшись, молча побрел обратно, не желая оставаться здесь ни минуты. Проходя мимо стоящих Зарона и Фарона, он раздраженно сказал: «Пойдемте, братья, здесь нам больше делать нечего. Справедливости все равно не будет. Стоит как можно быстрее оповестить жителей и подготовиться к походу в наш новый мир». Когда правители удалились, отойдя подальше от места проведения совета, Шабр с грустью взглянул на Творца. «Отец мой, надеюсь, ты знаешь, какая судьба ждет беззащитных земных существ. Жизнь, зародившаяся там, будет уничтожена кроном и его армией кровожадных монстров, ибо их злоба и жажда убийства безгранична». «Разве не вы повинны в том, на что обрекли созданий, которые там живут? Ведь если рассудить, то именно из-за вас, пощадив одних, мне придется погубить других». «По-твоему, я счастлив, делая это?» Шабр, услышав слова Создателя, смиренно опустил голову и, развернувшись, побрел вслед за правителями. Пройдя чуть вперед, тот замедлил шаг и обернулся. «Мне жаль, а как же завет? Разве он не гласит о том, что любая жизнь достойна процветать, мой мудрый отец?» Магнолия, стоящая возле алтаря, пристально посмотрела на Багрониума, а он, увидев ее печальный взгляд, спросил. «Осуждаешь?» «Нет, Создатель». Взмахнув прозрачными крыльями, та подлетела к нему. «Твое решение пощадить своих детей правильно и сердечно. Благодарю тебя, что оставил им жизни. Теперь я готова принять твою кару, которую, несомненно, заслужила». Багрониум опечаленно посмотрел на это прекрасное и чистое создание. «Уходи к тем, кого хотела спасти. Я отпускаю тебя, мой верный друг. Но прежде чем разделить с ними эту нелегкую судьбу, пообещай, что будешь охранять частицу колыбели магии даже ценой своего бессмертия. Да и еще одно. Присмотри за Туром. Ему там уготованы тяжелые испытания». «Будьте спокойны, Создатель. Вы, как и всегда, можете доверять мне. Обещаю, что ваш бесценный дар будет под надежной защитой. И, само собой разумеется, я присмотрю за Туром. Прощайте, мой любимый и справедливый отец». И, махнув перед собой нежной рукой, она исчезла в облаке ослепительного света. После Совета Миров бессмертные маги и дракон Шабр сразу направились в храм. Там, возле главных ворот, собрался народ, который притопал сюда со всех уголков Светлого Мира. Тур и его воины сидели возле стены с напряженными лицами. Они явно ощущали беспокойство, не ведая, какие решения примут на Совете. Вдруг толпа радостно загудела. Ребята, услышав возгласы жителей, тут же вскочили, пытаясь разглядеть причину этих воплей. Там, вдоль кромки леса, они увидели тех, кто возвращался домой. Шабр, огорченный происходящим, шел и печально смотрел на стоящий впереди народ. Бредущие рядом с ним владыки были подавлены из-за решения, которое принял Багрониум. Разве справедливо, что им придется переселиться в мир, для них чуждый и непонятный? Оказавшись возле ворот, ведущих в храм, они остановились. Хранительницы, не мешкая ни секунды, пошли вперед, а за ними, толкаясь и галдя, двинулись встревоженные жители. Вся эта огромная толпа, окружив правителей и дракона, напирала сзади, стараясь быть как можно ближе к ним. Адон, взглянув на Шабра, спросил. «Учитель, дозволь мне самому огласить решение нашего Творца». «Справедливо, друг мой. Кому, как не вам, объявить народу о том, что их ожидает?» Адон вышел вперед. «Тише, давайте успокоимся. Прошу, замолчите и слушайте, что я скажу». Толпа тут же перестала гудеть, и округа наполнилась тишиной. Адон хотел было продолжить, как вдруг услышал ворчание Молоха, который ручищами бесцеремонно расталкивал в разные стороны жителей, пробивая дорогу своим братьям и сестрам. Когда они всей бандой оказались в первых рядах, Тур вышел из-за могучего торса Молоха и, пожав плечами, шутливо сказал: «Прости, владыка, мы чуток не успели к вам». Адон недовольно покачал головой. «Тур, сейчас не время для шуток. Все намного страшнее, чем предполагали». Сделав небольшую паузу, тот взглянул на толпу. «Народ, мы принесли плохие вести. Наш Творец принял ужасное для всех решение. Он собирается уничтожить все, что создал, а нас отправить через портал в земной мир. Но это еще не все. Темные существа отправляются вместе с нами. Как оказалось, это и был хорошо спланированный и коварный план. Думаю, надо смириться с тем, что уготовила судьба. Теперь мы неизбежно будем втянуты в страшную войну. Времени почти не осталось. Прошу всех вернуться к своим родным и принять вместе с ними судьбоносное решение. Уйти ли нам в чужой для нас мир, либо погибнуть, оставшись в родном доме?» Жители, услышав о своей участи, онемели от страха. Они застыли в неподвижных позах, не зная, что делать дальше. У каждого в душе бушевала горькая обида за такую несправедливость. Вдруг кто-то из толпы охрипшим от волнения голосом крикнул. «Правители, за что? Чем мы провинились перед Создателем?» Адон уже собрался ответить, но не успел. Шабар, расправив в стороны огромные крылья, встал на задние лапы и молвил. «Дети мои, не надо бояться. Мы справимся со всем, и неважно, какие испытания выпадут на нашу долю. Обещаю, что я и мои братья бессмертные драконы отправятся в это изгнание вместе с вами. Да, скрывать не буду. Всех до единого ждут тяжелые испытания. Но разве наш народ не способен побеждать зло? Вы же дети света. Забыли?» «Каждый из живущих здесь может сотворить великую и чистую магию, наполняя мир спокойствием и радостью. Так что вы скажете? Мы справимся? Дадим отпор чудовищам, сеющим зло? Сможем очистить от поганой нежити наш новый дом?» Народ, услышав ободряющие слова великого дракона, чье могущество было бесспорным, зашевелился и воспрянул духом. Тут же из толпы стали доноситься многочисленные выкрики, которые говорили о согласии и решительном настрое покинуть светлый мир. После того, как бравые крики затихли, жители стали быстро расходиться по своим домам, спеша предупредить всех о грядущем переселении. Уходя, они понимали, что там придется пережить страшные битвы, горечь потерь. Но слова, сказанные мудрым драконом Шабаром, вселяли в их души надежду. Даже маги разных уровней, которые служили и обучались в храме, поспешили удалиться в свои кельи, где им предстояло собрать все необходимое, перед тем, как отправиться в неизведанный мир. Что касается владык, они точно знали, пока будет идти война, кровь не перестанет литься рекой. Понимали и то, что им придется не только сражаться с темной нежитью, но и спасать существ земного мира от полного истребления. Ведь никто из них даже не помышлял, что где-то там существуют таинственные миры, способные вероломно вторгнуться в их родной дом, причинив боль и страдания. Когда Крон вернулся, он тут же дал указания своим подручным монстрам, чтобы те немедля оповестили племена о скором отбытии. Молва мгновенно разлетелась по дальним уголкам, собирая в долине мрачных теней остатки чудовищ всех мастей и рас. Орды темных монстров были рады тому, что наконец-то они покинут поганый мирок, который так ненавистен им. Крон, примостив свою тушу на высоком уступе, восседал, наблюдая за вознёй приходивших сюда существ. Погрузившись в раздумие, он прокручивал в мозгу слова, сказанные Багрониумом. Конечно, Крон ожидал другого расклада, поскольку его черная душонка жаждала кровожадной резни, но рисковать шкурой, нарушая решение Творца, не имело смысла. Ведь, оказавшись на земле, он и там сможет учинить расправу над светлым народом. А пока в его башке зрели планы, он вдруг вспомнил, что забыл лично предупредить старинного дружбана, черного оракула Тувака. «Да что меня скрючило? Как же так? Совсем вылетело из башки!» Взмахнув щупальцей, он собрался произнести заклинание, как вдруг ощутил позади себя испытующий взгляд и тут же услышал до боли знакомый голос. «Что, царек, только вспомнил обо мне? Забыл про старого друга?» Крон медленно повернул уродливую башку и увидел Тувака, стоящего с ворохом рукописей и мешком с игрушками. «Да брось, как ты мог подумать об этом?» Тувак, выпучив жабьи глаза, ехидно посмотрел на Крона. Удивляясь его наивным отговоркам, тот противно хихикнул. «Да ладно, не терзай себя виной, царище. Ты не успел перейти границу, а я уже знал, что нам уготовано Создателем. Вот тебе подарочек от правителя Рагула, когда ты первый властелин позвал меня и отдал рукопись, в которой было указано тайное место, где спрятан сосуд с частицей магии света. Этот хитрый демон, унося ноги от воинов белых щитов, каким-то образом умудрился украсть ее из святого портала. Он заставил меня пообещать, что я сохраню эту тайну, сказав: «Придет время, когда святыня будет нужна тем, кто поднимет восстание против Создателя. Вижу, оно настало, поэтому я, прежде чем прийти сюда, быстренько отыскал тайничок и приволок тебе его содержимое. Поверь, я чую эту мощь. Она может послужить нам для сокрушения наших врагов. Бери ее, царь». Крон протянул лапу и, взяв у Тувака этот каменный сосуд, одобрительно покачал башкой. Рассмотрев его со всех сторон, тот взглянул на дружбана и протянул ему обратно это сокровище. «Придержи у себя, мой преданный оракул. Когда придет время, вернешь. Да смотри, не потеряй, жабья рожа!» Крон вдруг на мгновение застыл, внимательно рассматривая Тувака. Сузив глазище, тот указал на черный камень, висящий на шее оракула. «А что за безделуха болтается на дряхлом пузе?» Тувак, раздраженный тупым вопросом Крона, выхватил каменный сосуд из его лапы. «Это, мил дружок, то, что поможет нам в борьбе за твою власть над земным миром». Крон, довольный ответом, хотел произнести хвалебную речь, но громкий рев отвлек его. Он мгновенно вскочил и, задрав башку, увидел, как сквозь пепловые тучи влетел дракон Карас. «Да что с моими мозгами? И про этого забыл!» «Нашел все-таки злыдень ворчливый. Ща начнет кочевряжиться». Мощно махая огромными крыльями, Карас грузно опустился рядом с властелином и, ехидно щурясь, спросил: «Не ждали? Ну, приветище, дружки закадычные. Надеюсь, вы не хотели оставить меня одного подыхать здесь?» Крон, вытянув щупальцу, легонько шлепнул его по наглой морде. «Карас, нытик мохнатый, смотрю, и до тебя дошел слух, что мы покидаем эту дыру. Рад, что не опоздал, а то в земном мире таких, как ты, наверное, не бывает. Да и Тувак заскучает, ведь издеваться будет не над кем». Карас испуганно покосился на оракула, который стоял и как-то загадочно потирал склизкие лапы. «Ладно, ладно, я все понял. Сейчас покружусь над ущельем и посмотрю, все ли монстры собрались. Давай вали, пока не огреб». Как только тот скрылся за вершинами скал, Крон зыркнул на Тувака. «Слушай, я совсем забыл спросить, оракул хренов. А как ты, хитрая морда, умудрился покинуть свою поганую тюрьму?» «Да ни к чему тебе знать про это, Крон. Скажу так. Главное, я свободен от его вселенских чар и собираюсь надрать задницы народу светлого мира вместе с тобой». «Все ясно, древний пройдоха. Обещаю, у нас будет такая возможность». В светлом мире подготовка шла полным ходом. Молодые ученики по приказу владык в торопях отсылали весточки тем жителям, которые еще не знали о скором отбытии в другой мир. Служители храма и верховные провидцы собирали важные рукописи, хранящие в себе тайны магии света. Вы спросите, зачем? Ведь те и сами были как огромная кладовая, где на полочках разложены все нужные знания. Да, спору нет. Это, несомненно, так. Но эти талмуды не просто мудрые писания. Они были частью наследия народа, живущего здесь, а это очень важно. Что касается задач старейшин, то самое трудное предстояло Кариме, а именно уговорить покинуть свое обиталище водный народ, своенравный и гордый. Она прекрасно понимала, без этих отважных воинов и могущественной магии воды, которой они владели в совершенстве, будет трудно победить кровожадных монстров. И вот, не мешкая, Карима поспешила в город Мерданиум, чтобы лично попросить жителей подводного царства отправиться в земной мир вместе со всеми. Оказавшись на берегу Радужного моря, она, глубоко вздохнув, зашла в прохладные воды и, проговорив заклинание, исчезла в пучине. Еще до ее прибытия там все уже знали о решении Творца, которое он огласил на Совете миров. Опечаленный этой вестью, народ вел бесконечные споры о том, стоит ли покидать родной дом или принять участь, уготованную Багрониумом. На красивом троне, окруженный своими детьми, восседал царь подводного мира Травелон. Тот был явно опечален и крайне обеспокоен всем происходящим. Вдруг перед ним закружился вихрь из пузырьков воздуха, а затем в ослепительном свете чистой магии появилась Карима. Он быстро встал и, подойдя к прекрасной деве, с уважением поклонился. Взяв ее за нежную руку, Травелон повел хранительницу к трону и, усадив, сказал: «Мы знали, что вскоре ты посетишь наш город. Весть о том, что Создатель собирается сотворить с миром, печально. Многие не хотят покидать дом и готовы принять погибель, но правильно ли это? Нам всем тяжело признать несправедливость по отношению к светлым существам. Я не могу заставить народ насильно покинуть город. Это закон, который царь должен соблюдать. Надеюсь, ты понимаешь меня, хранительница». «Да, Травелон, но позволь задать один вопрос. Хочешь, чтобы твой народ жил и процветал?» «Я всей душой за это». Карима встала с трона и, подойдя к царю, положила руку ему на плечо. «Тогда дай мне поговорить с жителями города. Прошу, собери их на площади перед храмом, и если мои слова услышат, мы спасем всех без исключения. Будь по-твоему, повелительница морей и рек». Взглянув на сына и дочь, он отдал приказ. «Собирайте народ. Скажите, что сама Карима хочет с ними поговорить». Те поклонились и быстро вышли из зала. Вскоре площадь была заполнена народом, пришедшим по приказу царя. Карима и Травелон вышли на широкий балкон, представ перед ними. Увидев любимую хранительницу, жители радостно загудели, проявляя свое почтение. Она, улыбаясь, подняла руку и, успокаивая толпу от восторженных воплей, сказала: «Жители славного города, я понимаю, как трудно принять мысль, что наш прекрасный мир вскоре исчезнет. Вы гордый народ и вправе решать сами, остаться ли здесь, ожидая погибели, либо уйти вместе со мной, спасая жизни себе и родным. Подумайте. У нас есть щедрый дар от Создателя, дающий шанс обрести новый дом. Ваша магия сильна, а народ мудр и отважен. Я это знаю. В ваших сердцах столько любви и добра, что нам не страшны ни монстры темного мира, ни их черная магия. Тех, кто несет свет в своих душах, победить невозможно». Тишина. Народ раздумывал о словах, сказанных великой хранительницей. Повсюду слышался шепот, и вдруг толпу жителей прорвало. После такой пылкой речи вся площадь наполнилась одобрительными криками, которые вещали о решимости народа покинуть родной дом. Карима была рада тому, что смогла вселить в сердца жителей города Мирданиума надежду и решимость. Она, довольно улыбаясь, взглянула на царя. «Твое слово, правитель подводного царства». Травелон вежливо поклонился и, выйдя чуть вперед, произнес: «Вижу, вы согласны с тем, что решение покинуть наш дом несомненно верное. А посему я объявляю о начале сборов к отбытию в земной мир. Через один прилив будьте готовы отправиться к святому порталу, и пусть магия моря всегда пребывает с нами». Жители, услышав одобрение царя, спешно стали покидать площадь, чтобы как можно быстрее собраться в это тяжкое и в то же время таинственное путешествие. Пока Карима была в подводном царстве, Мара поспешила в свои владения, чтобы собрать народ. Когда все были готовы, она объявила: «Уходите к священным вратам и ждите», а сама отправилась в исцеляющий лес, ведь там вместе с братьями живет ее любимое существо Люмия. Верена, вернувшись в долину Хребта Драконов, увела оттуда воинов, которые после успешной подготовки ждали вестей о начале войны. Затем она переместилась через портал в каменный город Золотой Скалы и, дав нужные указания старейшим магам, спешно удалилась. Что касается Лауры, та ушла в храм цветов, чтобы подготовить к отбытию помощниц и народ, живущий в селениях, разбросанных по всей округе. Мудрый дракон Шабр вернулся в Светлые горы, где возле священных пещер его встречали братья и преданный страж Тагнар. Опустившись перед ними, он сказал: «Собирайтесь, друзья! Отправляемся с нашим народом в земной мир, ибо нам предстоит уберечь его от темного зла. Но прежде чем покинуть наш дом, наполним свои тела чистой магией света в храме великой мудрости». Драконы, спустившись в священный зал, стали жадно поглощать в себя остатки почти угасшей жизненной силы. Когда ритуал был завершен, они вышли на площадь и огласили прощальным ревом мир, в котором рождалась светлая магия. Взмахнув огромными крыльями, они взмыли в синеву ясного неба и, рассекая телами перистые облака, быстро понеслись к границе мира. Священные врата. Перед ними с каждой минутой собиралось все больше народу, приходившего сюда. Что ни говори, а в воздухе витала атмосфера неизбежной печали, и она была из ряда вон удручающей. Жители молчали, терпеливо ожидая участи, и только голоса Тура и его друзей слышались повсюду. Они ходили в огромной толпе, утешая всех своими рассказами о том, как прекрасен новый мир. Восхищенно говорили, какие там чистые и бескрайние моря, густые зеленые леса, цветущие луга, огромные горные хребты высотой до самых небес, а воздух прохладен и свеж. Хотя их болтовня и была ободряющей, но все же народ не особо хотел оставить свой чудесный мир. Ведь здесь жизнь текла спокойно и размеренно. Вот и настало время, когда после долгих сборов светлые и темные народы подошли к границам своих миров. Это было воистину колоссальное зрелище. Бесчисленное количество разных существ толпились в безмолвном ожидании, когда Создатель откроет дверцу, и они отправятся в загадочный мир Земли. Багрониум стоял, наблюдая за своими детьми, которые собрались по обе стороны границы. Вдруг перед его сияющим ликом возникли руны. Описав вокруг Творца замысловатую дугу, они быстро исчезали в магической дымке, оставляя после себя только еле заметный след. Это было послание, в котором говорилось, что все существа готовы отправиться в последний путь. Он сложил ладони вместе и стал громозвучно произносить заклинание, освобождая силу древней магии, способную открыть порталы над мирами. И пока Создатель взывал к ней, его тело полыхнуло ярким огнем, а над головой возникло кольцо из слепящего света. Едва лишь голос Багрониума затих, сверху раздался оглушительный гром, и подул шквальный ветер, такой силы, что половина существ повалилась на землю, удержавшись на ногах. Над стоящими внизу народами появились огромные воронки, которые пугали своей чернеющей бездной. Повсюду сверкали гигантские молнии, озаряя пространство ослепительными вспышками. Ревущие с неистовой силой вихри кружились в бешеной пляске, затягивая в себя испуганный народ. Взмывая вверх, существа уносились через портал, а исчезая в его страшном чреве, понимали, что навсегда покидают свои миры. Когда последние из них отправились на землю, магия стихии затихла, закрывая порталы. Создатель уселся на свой каменный трон и, печально вздохнув, в последний раз окинул взором опустевшие миры. Долго сидел в раздумьях этот великий творец. Но вот он медленно встал и, подойдя к алтарю, опустился на колени. Там, в священной чаше, бушевала древняя магия. И это была та самая колыбель жизни, которая являлась сердцем миров, созданных Багрониумом. Поднеся к ней руки, тот стал жадно черпать ладонями благостный свет, наполняя им свое божественное тело. И вот чаша опустела. Он поднялся, и в тот же миг над алтарем закружились магические нити. Словно щупальца они протянулись к Создателю, сплетая вокруг него светящийся кокон. Магия, творившая это действо, таинственно меняла свой облик. То полыхала багровым пламенем, то наполняла пространство радужным светом, то черные клубы дыма мощными потоками разлетались в разные стороны. Внезапно магический кокон стремительно стал подниматься, унося Создателя прочь из этого измерения. Как только его поглотила Вселенная, миры, оставленные Творцом, окутал таинственный туман. В глубине этой мрачной пелены сверкали миллиарды ослепительных молний. Вокруг кружились огненные вихри, которые с ненасытной жадностью пожирали все, что встречалось у них на пути. Горы и скалы рушились, превращаясь в пыль. В адском пекле моря кипели, испаряясь в раскаленном до красна воздухе. Магия, призванная уничтожать, безжалостно творила свое дело, и это было жутко страшно, но в то же время грандиозно. В самом конце раздался колоссальный взрыв, который без следа разбросал остатки миров по всей Вселенной, тем самым поставив жирную точку в этой ужасной феерии. Вот так и закончили свое существование миры, некогда сотворенные великим создателем жизни и повелителем бытия Багрониумом.